Стрела вонзилась в бедро Элиаса, а сам он не попал в лучника. Но мало было этого, остальные стрелки среагировали на летящего в их сторону мужчину, пусть и со значительно большим, чем их командир, запозданием. Маг понимал, что нужно при приземлении сразу уходить в перекат, но с простреленной ногой вышло не слишком удачно, и он покатился по полу. И пока стрелки вытаскивали новые стрелы, а хобгоблин еще поднимался, Элиас осмотрелся. Он увидел, как хобгоблин-шаман закончил накачку огненного шара, который теперь был втрое больше предыдущего и по своей силе был близок к заклинанию железного ранга, и теперь держал его в пространстве между своих поднятых рук и готовился к броску. Но тут ему повезло, шаман стоял очень близко к распластавшемуся на полу магу, и, дотянувшись носком ноги, он ударил хобгоблина по колену. Удар был очень силен, и шаман, не удержавшись на ногах, начал падать, и только в этот момент активировал огненный шар, который полетел не в Элиаса или людей в магазине, а ударился о пол прямо в центре построения гоблинов. Маг прижал голову к полу и закрыл руками, в то время как гоблины среагировать не успели. Хотя в атриуме и было достаточно свободного пространства, взрыв был слишком силен, и гоблинов разбросало, словно кегли. Элиас быстро поднялся на ноги и начал добивать раненых и контуженных гоблинов, начиная с самых сильных. Особенно опасным оказался хобгоблин-лучник, который, несмотря на то, что досталось ему чуть ли не больше всех, уже сменил свой лук на системный меч и начал подниматься. Но и этого ему оказалось мало, он смог заблокировать первый удар Элиаса. Правда, на этом силы, как и удача, его покинули, и он лишился головы. Но как бы то ни было, это был достойный противник, что вполне смог бы убить обычного человека даже после взрыва. Получено 250 осколков душ. Второй хобгоблин оказался ближе к взрыву, который сам и устроил, и был сильно контужен и никакого сопротивления не оказал. Получено 200 осколков душ. Очень неплохо, хобгоблины 5 и 4 уровней, подумал Элиас, добивая оставшихся. Боковым зрением он видел, как его слуги вышли вперед и тоже начали добивать подранков. Остальные, похоже, тоже хотели, но думали слишком долго и в итоге остались без добычи. Вообще, тех, кто был в магазине, тоже задело взрывом, пусть и самым краем, поэтому их слегка оглушило, всех, кроме Юли, которая спряталась за Сергеем, а потом первая выбежала и потянула за собой напарника. В итоге только сейчас она успела убить 7 гоблинов. Элиас собрал карты и оружие некоторых гоблинов, которое также было системным, и отправился в магазин. Бой был закончен. Наверняка в торговом центре еще были твари, но искать их по одной не было никакого смысла. Войдя в магазин, он обратился к собравшимся там людям. «Итак, вы показали себя просто ужасно. Даже мои слуги, такие же неподготовленные люди, сражались не в пример лучше. Что касается ваших преступлений, то за них ваш отряд должен был бы пройти децимацию, а оставшиеся в живых сосланы на зачистку гнезд инсектоидов в туннеле Иширара. Но у меня нет ни сил, ни времени, ни желания с вами разбираться. Так что сдавайте оружие и покончим с этим. Босс, в смысле, господин, у вас в ноге стрела, может стоит ее вытащить? Нужно рану обработать», — перебила его Юля. «Не беспокойся, я займусь ей позже, сейчас сдача оружия». Не успел он закончить, как снизу раздались одиночные выстрелы из кулеш какой-то твари. Люди начали переговариваться, однако Элиас проигнорировал всех и стал собирать оружие и карты, если те были у людей. Когда осталось лишь двое мужчин с оружием и маг уже потянулся, чтобы забрать оружие у первого, второй произнес: «Не отдавай ему оружие, с ним можно стать сильнее». «Да хватит ему подчиняться, он маньяк, ему место в тюрьме», — подхватила стоявшая за его плечом женщина. «Кажется, кто-то забыл наш договор». Элиас снова потянулся за копьем в руках первого, но тот сделал шаг назад, тогда он перевел взгляд на второго. «А тебе советую заткнуть рот своей женщине, пока я не вырвал ей язык». «Да как ты смеешь мне угрожать, вы слышали, слышали, он хочет меня убить, как убил того бедолагу, а потом выкинул его на растерзание собакам-мутантам. Он убийца», — уже кричала та же женщина. «Ты глупа, женщина, если считаешь, что воины будут слушать тебя. Ты всерьез думала, я не услышал шагов трех мужчин, которые подошли сюда, и ты сможешь подставить меня своими выкриками? Судя по твоим словам, это стражи этого города, я прав, господа», — произнес Элиас и только после этого обернулся. На входе в магазин стояло трое мужчин в полицейской форме, сержанты два рядовых, если маг не ошибся в знаках отличия. У всех были пистолеты в кобуре, а у двоих рядовых на ремне висели калашниковы. Бегло оглядев их, Ильяс продолжил. «Приветствую стражу города, вы зоветесь полиция, если я не ошибаюсь. Вынужден сказать, что бой уже закончен и вы опоздали. Не сочтите мои слова грубостью, это лишь констатация факта. С начала вторжения прошло лишь 56 минут, а мест, подобных этому, по всему городу сотни, так что удивительно было бы успеть везде», — совершенно спокойно произнес маг. «Не верьте ему, он псих и убийца, он всех нас убьет», — снова закричала женщина. «Успокойтесь», — рявкнул полицейский. «Наряд полиции за последний час увидел столько дерьма, сколько не видел за всю предыдущую службу. Пусть служба и была не самая долгая, никто из присутствующих не прослужил больше нескольких лет, но все же, одни уродливые подростки в шкурах вместе с собаками-мутантами, жрущие людей прямо на улице, чего стоили. А ведь первую такую шайку они всерьез хотели арестовать. Тогда один из этих уродцев всадил самодельное копье в живот их лейтенанту, они тут же открыли огонь и положили мелких. Лейтенант чудом остался жив, и его смогли отправить на скорой, им же приказали продолжить отстрел этих тварей. И вот теперь, когда мутанты стали подходить к концу, они наткнулись на какую-то группу людей с холодным оружием. Чего ждать от орущей истерички, они могли хотя бы представить, но вот здоровяк с мечом их пугал. Сейчас он говорил спокойно, хоть и как-то странно, но вот его вид говорил о другом. Весь залитый кровью, местами обгоревший, да у него даже стрела из ноги торчит, которая, впрочем, ему не слишком мешает. Как бы не хотелось в это лезть, но разбираться придется. «Эта женщина обвиняет вас в убийстве, сегодня был тяжелый день, и могло и не такое почудиться, но мы должны разобраться. Так что ответьте, это правда? Врать не советую, как и делать глупости. Ты, конечно, здоровый, но сам понимаешь, с мечом против автомата расклад не очень. Мага, способного определить ложь в моих словах, с вами нет. Навыки лицедея же позволили мне обмануть даже верховного лорда. Так что я мог бы легко соврать, однако не вижу в этом смысла. Эти люди были призваны мной на службу человечеству и дали клятву, что вернут выданное им оружие и сдадут все трофеи в конце боя. Но они не только позволили умереть назначенным им командирам, а возможно, и сами убили их, так еще и отошли без приказа с ключевых позиций. После чего твари попали на этот и следующие ярусы и убили всех прятавшихся там людей, это еще не менее 100 человек. За совершенные преступления весь отряд стоит казнить или как минимум провести децимацию. Но я в милости своей вошел в положение людей, что сегодня впервые столкнулись с врагом, и пощадил их. В ответ один из них украл и поглотил карту, принадлежавшую по нашему договору мне, этого я не стерпел и сломал ему шею. Что касается женщины и ее хозяина, ты ублюдок, он мой парень, а не хозяин, перебила все та же девушка, но Ильяс проигнорировал выкрик. Женщина и ее хозяин настолько глупы, что верят, что смогут заставить своими словами вас убить меня. После они надеются, что смогут оставить добытые карты себе, хотя даже я понимаю, что если вам удастся справиться со мной, их трофеи заберете уже вы. Подожди, так сам признаешься, что убил человека. В этот раз Ильяса перебил уже полицейский, после чего схватился за оружие. Вы слушали меня невнимательно, я сказал, что казнил вора за совершенные им преступления. Ильяс уже несколько минут старался говорить спокойно, он не хотел убивать людей, но они почему-то отказывались видеть, что он сдерживается из последних сил, и продолжали тратить его время. Вот он сам признался в убийстве. Это все слышали. Снова заверещала знакомая всем персона. Сержант не выдержал и выстрелил в воздух, благо потолка над тем местом, где он стоял, не было. Я сказал всем заткнуться. Сержант навел пистолет на толпу, после чего знаком приказал рядовым сделать то же самое. Те взялись за свои автоматы. Не знаю, что за херня здесь произошла, но у нас сегодня приказ стрелять без предупреждения в случае опасности, так что, если кто еще заорет или дернется, стреляю. А теперь ты, здоровяк, и ты, что кричала, выйдите сюда и оба поднимите руки. Слуги, а вы что скажете, не хотите сообщить о каком-нибудь преступлении? Спокойно спросил Ильяс, поднимая руки. Босс, мы на твоей стороне, ты реально правильно все сделал, нервно сказала Юля. Сергей согласно кивнул. «Рад, что вы меня поддерживаете, но лучше лягте на пол и закройте голову руками», произнес Ильяс, и Юля с Сергеем, держа руки на виду, почти синхронно опустились на пол. Маг же снова обратился к полицейским. «Я понимаю, что у вас был тяжелый день и вы не знаете, что сейчас делать. Позвольте мне забрать свои вещи и уйти. Вы отняли у меня уже 6 минут, это неоправданно много, и я не убил вас лишь из уважения к законам вашей страны и понимания того, что в будущем у вас есть шанс принести пользу человечеству». Руки за спину. Сержант не оценил доброты мага и, держа пистолет наготове, достал наручники и потянулся к заведенным за спину рукам Элиаса. Буквально за мгновение до того, как наручники защелкнулись, Элиас схватил руку сержанта и завладел пистолетом. Это напоминало трюк с выхватыванием пистолета на курсах самообороны, только сейчас все было по-настоящему. Кроме того, пистолет он не выхватывал, а просто сжал руку сержанта своей огромной лапой, после чего вывернул так, что пистолет указывал на оставшихся полицейских, и еще чуть-чуть сжал, вынуждая нажать на курок. Первый рядовой получил пулю в лоб и умер мгновенно, второй начал стрелять, но в результате 2 пули попали в собственного сержанта, и еще одна полетела мимо и попала в кого-то из людей сзади, но, к счастью, уже рикошетом, так что попадание было не смертельным. Сам же боец получил 2 пули и упал. Элиас, все так же сжимая руку с пистолетом, навел его на первого мужчину, отказавшегося сдать оружие, и выстрелил. Перевел на второго, но раздались лишь щелчки. Элиас вздохнул и заговорил. «Полагаю, вы читали те же книги, что и мой слуга, и решили убрать меня чужими руками, надеялись получить трофей с этого боя себе. К сожалению, из-за вас погибли ни в чем не повинные стражи и этот дурак, что повелся на ваши уговоры и не отдал оружие. К еще большему сожалению, сам мир дает мне знак, что за свои преступления вы не заслуживаете быстрой смерти, и мне придется потратить на вас еще немного моего драгоценного времени». С этими словами Элиас снова материализовал в руках свой меч и направился к парочке заговорщиков. Парень все еще сжимал в руках двуручный меч, чем-то похожий на меч самого мага, но выглядевший значительно проще. Однако он явно не был готов сражаться, пятился назад и, заикаясь, что-то говорил о том, что его подговорила спутница, а сам он ни в чем не виновен. Девушка же за его спиной впала в истерику и продолжала оскорблять и обличать Элиаса, надеясь, что, как обычно, окружающие встанут на ее сторону. Хотя в данном случае, даже если бы такое случилось, это ничего бы не изменило. На расстоянии в пару метров маг взмахнул клинком, и его кончик аккуратно отсек пальцы мужчине, не повредив рукоять меча, который он держал. Меч со звоном упал рядом с обрубками. Рывком Элиас приблизился к орущей стерве и дал ей пощечину, странно согнув пальцы, чем-то напоминаю какой-нибудь удар тигра из старого китайского боевика. Я закончил с вами, но чтобы вы все поняли, я объясню. Смерть – это всегда самый простой путь, и вы его не заслужили. Наказание же должно отнять у человека самое ценное. Ты мужчина, ты здоров и силен, ты мог бы стать достойным воином, но без пальцев ты не сможешь держать оружие. Я нанес удар так, что ты не умрешь от потери крови, даже если тебе не оказать вообще никакой помощи. Раньше ты бы смог найти себе новое дело и в крайнем случае жить на подаяние, но в наступающую эпоху вечной войны калека будет никому не нужен, и ты будешь творить самые унизительные вещи за корку хлеба, пока сам не станешь кормом для тварей. Твоя девка слишком подлая и сразу же бросила бы такого отброса, как ты, и стала бы наложницей более успешного возвысившегося. Она слишком красива, поэтому я лишил ее красоты. Я сломал ей нос, выбил 6 передних зубов и разодрал кожу на лице так, что срастется она в виде уродливых шрамов. Ее раны еще менее опасны, чем твои, но теперь на нее позарятся лишь отбросы, ну и, возможно, гоблины. Улыбку, появившуюся на его губах, можно было принять за проявление садизма, но это было не так. Элиас радовался, что наконец закончил дело с этими бесполезными людьми и можно вернуться к исполнению своих планов. Это было круто, босс, то есть господин Элиас, вы прям как крестный отец из фильма, типа, ты говоришь со мной без уважения, а потом, бам, и отрезали ему пальцы. Юля уже поднялась с пола и, совершенно не способная выдержать повисшую тишину, тут же ее нарушила. Я доволен вами, слуги, вы хорошо сражались и не предали меня, когда стражи хотели меня пленить. Конечно, вы знали мою силу, но все равно в теории у них был шанс, и тогда бы вы тоже получили наказание. Что касается тебя, Юля, я заметил, что тебе почему-то претит слово «господин», поэтому даю дозволение называть меня босс. хозяин или аналогичными словами. А теперь, слуги, подберите оружие и солдаты, стреляйте в любого, кто шевельнется, мне потребуется секунд 10. С этими словами маг дождался, когда его слуги с оружием окажутся рядом, закрыл глаза и обратился к системе. Награда за достижение уровня 2. Навык системы, ранг серебро. Опознание. Опознание, ранг медь. Определение имени объекта. Опознание, ранг бронза. Определение уровня и ранга объекта. Опознание, ранг железа. Определение характеристик объекта. Опознание, ранг серебро. Определение навыков и количества осколков объекта. Выбор. Опознание, ранг серебро. Наградные навыки система позволяла выучить быстро и безболезненно, поэтому уже через десяток секунд Элиас открыл глаза, которые слегка светились, после чего из поясной сумки достал пачку карт, выбрал одну и активировал. У него в руках появился грубо обтесанный шар, изготовленный из какого-то светло-желтого кристалла. Проделав все это, маг заговорил: «Теперь я вижу ваши навыки и сколько осколков душ вы получили. Если у кого-то будут обнаружены навыки, значит, вы использовали мои карты и будете наказаны. Что касается осколков, то вы все должны прикоснуться к накопителю и пожелать отдать их. В противовес удовольствию при получении, сдача осколков — процесс неприятный и даже мерзкий, но не опасный. Если у вас остались еще карты или другие вещи с тварей, то сейчас у вас последний шанс их отдать. Если я найду их сам, то буду недоволен, а вы уже видели, к чему это приводит. Но прежде чем начать собирать осколки душ, Элиас достал еще одну карту. В его руках появилась большая заплечная сумка, и он обратился к слугам: «Возьмите эту сумку бронзового ранга, она уменьшает вес и объем в 5 раз. Идите в магазин спортивной одежды и возьмите себе несколько комплектов, но на 3 размера больше вашего текущего, времени мало, так что обойдетесь без примерки. Дальше аптека, там возьмите лекарства из этого списка. После спуститесь на первый этаж, там большой продуктовый магазин, нужны банка растворимого кофе, 10 бутылок вина, 10 килограмм сыра и примерно 100 килограмм мяса, берите то, что можно есть сырым, соленья и копчености, можно рыбу или курицу. В сумке это будет чуть больше 20 килограмм, столько вы легко унесете. Оружие как системное, так и огнестрельное у вас есть, если кого-то встретите, отобьетесь, увидите карты, собирайте, как и оружие гоблинов, оно часто системное, но специально не ищите. Добивайте раненых. Это бесплатные осколки, даже убитых несистемным оружием еще несколько минут после смерти можно ударить и получить осколки, так что не пропустите. Встречаемся через 20 минут на выходе из продуктового магазина. Слуги побежали выполнять приказ, а Элиас стал собирать осколки в накопитель. К счастью, больше желающих у него что-нибудь украсть не нашлось, и закончив здесь, он отправился к трупам тварей. Над некоторыми еще висели карты, которые он собрал в первую очередь. Дальше шло их оружие, у многих гоблинов оно было системным, хоть и зачастую медного ранга. После начался обыск, если неразумные твари использовать карты навыков не могли, то гоблины их активно собирали, чтобы потом в спокойной обстановке использовать. Карты, как и другие ценности, они хранили в каких-нибудь сумках, мешках, кошелях. Поэтому Элиас, не разбирая, срывал все подобные вещи и скидывал в еще одну материализованную волшебную сумку. Наконец, закончив и с этим, он стал разрезать твари, обычно гоблинов, в области груди и доставать небольшой синий камень маны. Такие были абсолютно у всех, и чем больше и сильнее особь, тем лучше камень. Однако потрошить людей он не стал не из неуместного здесь пиетета, а потому что камни еще толком не образовались. Камень формируется в теле и заполняется манной автоматически только в мирах системы, а за прошедший час они еще толком и зародиться не успели. А зародиться до прихода системы они могли, только если человек осознанно развивал магию, что хоть и не было невозможно, но вряд ли на всей планете есть больше нескольких человек, способных на это. В указанное время компания без происшествий снова встретилась у входа в магазин. У главного входа могут быть еще стражи, выходим через запасной. Пройдя по коридорам, они наконец покинули здание торгового центра и вышли у контейнеров с мусором. Глава 10. Передышка. Выйдя из торгового центра, Элиас направился не к машине, а, петляя дворами, двинулся к жилым домам. То, что он знал дорогу, уже не удивляло даже его слуг, они успели привыкнуть, что он готовится к любому исходу события и продумывает все до мелочей. С главных улиц раздавались сирены, Между домами же было спокойно, люди уже попрятались кто куда. Трупы здесь тоже были, но немного, да и следы боев мог заметить только опытный следопыт. Через несколько минут они остановились у жилого дома, Ильяс осмотрелся и сказал: «Юля, забирайся мне на спину, Сергей, жди у того подъезда». После чего, несмотря на висящую на спине девушку, подпрыгнул и смог зацепиться за балкон второго этажа. Пара движений, и он уже стоял на его перилах. Снова прыжок, и они оказались на балконе третьего этажа. Ильяс заглянул в окна и, убедившись в отсутствии людей, оставил девушку на балконе, а сам вынул меч и аккуратно просунул в стык балконной двери, сломал запирающую фурнитуру и открыл дверь. «Юля, спустись и открой подъездную дверь Сергею». Через несколько минут слуги поднялись, и вся вымотавшаяся компания наконец смогла сесть и отдохнуть. «Босс, а в эту квартиру хозяева не вернутся?» «Нет, квартира продается уже несколько месяцев, хозяева в другом городе, и даже в обычной ситуации смогли бы приехать только через несколько дней, сейчас же им не до квартиры». «Босс, я вам поражаюсь, вы даже такие мелочи предусмотрели, мне даже стыдно как-то, я же себя суперответственной считала». Девушка уже расслабилась и готова была просто поболтать, как вспомнила: «У вас же стрела в ноге, надо срочно заняться раной, уже полчаса прошло, заражение, кровопотеря». «Успокойся, сейчас все сделаем, ты и сделаешь». «Ох, у нас была практика по проникающим ранениям, но без инструментов я не уверена, но я попробую, нужен нож и антисептик». «Слуга, ты меня снова разочаровываешь своим туннельным мышлением, ты теперь часть системы, можно пользоваться ее силами. А теперь слушай, если еще не научилась, то закрой глаза и посмотри налево, видишь свои характеристики, ниже навыки, а рядом награды от системы, прочти, что видишь. Награда за достижение уровня 2, навык системы, ранг серебро. Награда за достижение уровня 3, навык системы, ранг серебро. Награда за достижение уровня 5, навык системы, ранг серебро. Ты взяла 5-й уровень, это хорошо. Теперь выбери первую строчку и мысленно произнеси большой магический дар, какой рядом ранг. Серебро, хорошо, принимай. На десяток секунд Юля ушла в себя, а потом энергично вскочила и начала разглядывать все вокруг. «Босс, что-то изменилось, у меня как будто новый орган вырос, и все вокруг какое-то странное, но не знаю, что конкретно. Это магия, это неуловимое чувство скоро пройдет, привыкнешь, обычно процесс длится намного дольше». Но наградные навыки система дает быстро и безболезненно. Теперь выбери вторую строку и проговори большое исцеление. Ранг также должен быть серебро. Круто. Я теперь могу, да быть такого не может. Черт, я, получается, зря училась. Мой плевок теперь полезней, чем все известные человечеству препараты. Одним касанием вылечить рак или ВИЧ, вывести из организма могильных червей серого праха. Каких еще червей? Нахрена я подумала о них? Да лучше всю жизнь лечить сифилис в терминальной стадии, чем такое. Теперь я вас точно вылечу, босс. Пока Юля осваивалась со своими способностями, Ильяс материализовал кинжал, разрезал себе ногу и достал стрелу. Девушка, видя это, села рядом, нелепо взмахнула руками, и рана на глазах затянулась, а через несколько секунд исчез и шрам, как и сотни других шрамов по всему телу мага. Вынужден согласиться с Юлей. Наше обучение действительно перестало быть актуальным, это настоящее чудо, как обычно обстоятельно произнес Сергей. Вы правы лишь отчасти, слуги. Вы просто еще не понимаете, что значит навык серебряного ранга. Благодаря мне вы легко получили его в награду от системы, но обычно ради подобных ведутся войны, разрушаются государства, требуется истребить миллионы разумных, чтобы получить что-то подобное. На словах о легкости получения Юля хотела возмутиться, что целый час сражаться с тварями нелегко, но к концу речи осознала, что по привычке воспринимает магию по книгам и играм, где у героя все получается легко. Сейчас же не окажись рядом Ильяса, и их бы уже сожрали, ведь даже получить навык владения оружием они бы не смогли. Ну, может быть, Серега, он хоть здоровый, но точно не она. Кстати, как ты себя чувствуешь после использования магии? Не очень, пустота какая-то внутри, точнее сказать не могу, непривычное чувство. Это нормально, у тебя сейчас очень маленький запас маны, скорее всего, ты даже одно заклинание не способна в полную силу использовать. Да, ты не ослышалась, подобное заклинание должно мгновенно приращивать оторванные конечности, а не мелкие раны закрывать. В обычной ситуации ты его и выучить не смогла бы, но в качестве награды система обходит собственные ограничения. Ману можно быстро восстановить, но сейчас это не нужно, а магических кристаллов у нас мало. Сейчас закончим с навыками, и я чуть больше расскажу о системе. Я определился с твоим развитием, Юля, ты станешь стрелком и целителем. Следующий навык, который тебе нужно взять, это взрывной выстрел, также серебряного ранга. Пока проверять не будем, потом объясню, что это. Теперь ты, Сергей, я вижу, у тебя только 4-й уровень, и осколков довести тебя до 5-го у меня не хватит. В целом это нормальный результат, даже хороший. По основному плану вы должны были достичь только 3-го уровня. У тебя будет роль тяжелого пехотинца. Первый навык – это также большой магический дар, а второй – стальное тело. Проверь, чтобы навык назывался именно так. Готово, господин. Но я не понимаю, а как я должен был бы поступить, если бы вы не сказали название? Я не нашел никакого выбора, объяснений, да вообще ничего, весь интерфейс – это несколько строк. Я уверен, что вы выбрали для нас лучшие навыки, но даже не могу понять, что они дают. Я уже говорил, что система только отображает информацию, и ей нет никакого дела до твоих проблем. Я снова разрушу ваши мечты, но даже за название хорошего навыка могут убить, не за сам навык, не за возможность его получить, а только за его название. Чтобы получить информацию о работе полезного навыка, в любом мире до смерти запытают всю твою семью, и это не вызовет ни у кого удивления. Да, это нарушение закона, и за подобное чаще всего казнят, но сам факт того, что ради подобной информации вырезают целые поселения, именно удивления не вызывает. Что касается меня, то я информацию брал из библиотеки рода, который управляет десятками миллионов людей, а знания они собирали веками. В обычной ситуации навык может оказаться не только бесполезным, но свести с ума или убить своего владельца. Что касается навыков, я специально проговаривал их названия очень тщательно. Например, есть стальное тело, а есть железная плоть. Это хоть и похожие, но имеющие множество отличий навыки. Но если потребуется выбирать самому, то можно легко подобрать что-то простое, вроде лечения, регенерация, молния и так далее. Но найти что-то уникальное так не получится, хотя, как я уже говорил, сама ситуация крайне редкая, то, что можно получить в ближайшие месяцы, будет недоступно потом тысячи лет. Лучше я расскажу все по порядку. Навыки бывают системные и все остальные. Системные навыки работают по законам, понятным одной лишь системе, изучить их просто и быстро, никакой боли нет. Но есть и минусы. Их нельзя скопировать, а сами навыки зачастую хуже своих аналогов. Простой пример. Стальное тело – это магический навык, а железная плоть – полностью системный. Оба навыка увеличивают крепость тела, но для использования магического навыка требуется магический дар того же уровня или выше, также он расходует ману и может быть использован ограниченное время. Железная плоть лишена этих условий и недостатков, но разница в качестве защиты у них огромна. Системный навык способен выдержать пистолетный выстрел, но уже автоматная очередь оставит на теле вмятины и неглубокие раны. Стальное тело же позволит легко стоять даже под массированным пулеметным огнем, а в теории выжить и при попадании крупнокалиберного снаряда, хотя расход маны при этом будет огромным. Но обычно в бою важнее пусть короткое, но сильное укрепление, чем посредственная защита, которая будет действовать даже когда ты спишь. Босс, а разве плохо быть защищенным даже во сне? Вдруг убийца? Иметь постоянную защиту удобно, но подобная защита сработает разве что против крестьянина с лопатой. Потому что если ты подпустишь убийцу к себе ночью, то ему достаточно взять низкоранговый системный топор, и подобная защита серебряного ранга тебе не поможет. Гораздо лучше поставить сигнализацию, проснуться и активировать заклинание «Стальное тело», тогда не только низкоуровневый топор, но и мой нынешний меч не сможет тебя убить, ну, по крайней мере быстро. А там тебе поможет охрана, она обычно у людей, имеющих такие навыки, есть. Вообще запомните, что в 99% случаев действует правило. Чем больше ограничений и меньше удобств у навыка, тем лучше он выполняет свою основную функцию. Например, твое исцеление, сейчас ты можешь накладывать его с расстояния в несколько метров, но при первом же улучшении стоит ограничить его касанием, и эффективность лечения сильно возрастет. Следующий тип навыков – это магические, Они часто дублируют чисто системные, а разница я уже сказал, но, помимо таланта к магии нужного ранга и затрат маны, есть еще и боль при изучении. Магия, несмотря на свое название, вещь вполне материальная, в отличие от действий системы. Магические навыки можно развить и самому, но это больше в теории. Я на два простейших заклинания потратил полжизни. Каждый магический навык что-то меняет в мозгу, рвутся одни нейронные связи, образуются другие, поэтому этот процесс занимает время и приносит боль. Вы ее не почувствовали, потому что система в качестве награды сделала навык чисто системным, но без обычных минусов. Единственное, его нельзя будет скопировать. Кстати, при использовании магии можно заметить локальные изменения гравитационных полей, электромагнитные излучения и другие физические явления, так что магию пытаются изучать вполне научными методами, и есть даже некоторые достижения в этой области. В отличие от магии, понять принципы работы системы или даже просто зафиксировать ее действия пока ни у кого не получилось. Еще один тип – это физические, или правильнее говорить физиологические, навыки. Таких я набрал сегодня довольно много. Например, собачий нюх медного ранга. Тип. Навык. Медь. Наименование. Собачий нюх. Наполнение. 100-100. Требования. Телосложение 5. Особенности. Не подходит для вашего вида. Вероятность. Неудача. 0%. Безумие. 1%. Смерть. 0%. А теперь взгляните на карту вы. Ильяс передал карту помощникам. Юля. Вероятность. Неудача. 9%. Безумие – 2%, смерть – 4%, Сергей – вероятность, неудача – 6%, безумие – 5%, смерть – 2%. Как видите, карта сообщает нам разную информацию. Начнем с того, что подобные навыки почти всегда особенности определенных видов, и если данная карта лишь изменит строение пазух носа, то хитин пауков покроет часть кожи хитиновой броней. Все подобные изменения ужасно болезненные и занимают от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от объема изменений. Требования – это минимальные характеристики, нужные для использования. Понятно, что у собак телосложение могло быть ниже 5, у них этот навык врожденный. То, что навык не подходит для нашего вида, и так понятно. Но бывают ситуации, когда два навыка имеют одно название, например, регенерация, она может быть как системной, так и какого-нибудь гигантского червя, и подобная приписка будет не лишней, но в любом случае важнее смотреть на вероятности. Если они все по нулям, то вы их просто не увидите, а вот если они есть, нужно быть очень внимательными. Допустима вероятность только в 1%, числа здесь округляются, и 1% в реальности может быть тысячными долями процента, что является допустимым риском. Но если видите 2%, то это уже от 1,5 до 2,5%. Такие риски применять только в жизненно важных случаях. Заметил интересную особенность. В книгах автор любит показать смелость своих героев, которые, видя вероятности смерти в 10%, 30% или даже 50%, рискуют и достигают успеха. На деле даже 10% шанс смерти значит, что умрете в среднем через 5 таких попыток, а шанс 50% означает почти гарантированную смерть прямо сейчас. Я уже молчу про то, что на шанс неудачи в 3-5% вообще никто не обращает внимания. Решите, что вы самые умные и пойдете на подобный риск без моего приказа, тогда лучше надейтесь, что умрете сразу, потому что иначе получите риск смерти 100%, но уже от моей руки. Чуть подробнее расскажу про риски. Неудача означает, что карта будет использована, а навык не будет изучен, вы не умрете, но можете пострадать. Как? Зависит от навыка. Вероятность зависит от профильной характеристики, при изменении тела это почти всегда телосложение, а при какой-нибудь стрельбе – ловкость. Со смертью все очевидно, при изменениях тела телосложение поможет снизить ее вероятность. От других навыков люди обычно не умирают. А вот с безумием все сложно, с одной стороны, чем выше интеллект, тем ниже шанс сойти с ума, но вот эффекты безумия могут быть разными, например, навык собачьего нюха может изменить не только нос, но и зацепить мозг, и тогда сформируется часть рефлексов собаки, но в целом человек останется собой. Что именно произойдет, сложно сказать, есть вероятность начать нюхать жопы окружающим и мочиться по углам комнаты, но могут быть и полезные инстинкты. вроде преследования добычи или что-то подобное, но шанс на что-то полезное мал, а подобное можно исправить, например, моим лечением. Нет, лечение, как и регенерация, ориентируется на ДНК человека при восстановлении тела. Когда происходит лечение, личность и внешность человека остается прежней, возможно, лишь немного улучшается за счет общего оздоровления, а подобные навыки меняют в том числе и ДНК. Эти изменения могут даже по наследству передаться, но точно сказать нельзя. Система соблюдает законы генетики, как, впрочем, и любые естественные законы, весьма выборочно. Последний тип навыков – это базовые, бытовые, учебные, называйте как хотите. Сюда входят все навыки, которым можно и так научиться. Владение мечом, верховая езда, даже умение читать или плавать. Именно такой навык я дал вам в самом начале. В плане времени и болезненности при обучении они могут сильно различаться. Например, чтобы научиться читать, нужны лишь некоторые нейронные связи. Они формируются быстро и почти безболезненно. А для владения оружием помимо них нужны разработанные запястья, и их перестройка займет время и вызовет боль. Но обычно такие навыки изучаются достаточно легко. Кстати, как у вас это прошло? Как-то даже слишком просто, я ждала адской боли, а там несколько минут сильного дискомфорта и все. Это потому, что ваши характеристики были сильно выше необходимых, и не было необходимости перестраивать ваши тела. У меня еще вопрос, а почему у нас такие высокие характеристики? Я, конечно, занималась танцами и учусь хорошо, но что-то мы во всем лучше остальных. Как я поняла, человеческий максимум – это 10 баллов, и у меня чуть ли не все статы по максимуму. Ты сама ответила на свой вопрос. Вы молоды, занимаетесь спортом, хорошо учитесь. Кроме того, не забывай, что от 1 до 10 – это диапазон всего человечества. Так, например, единицу в интеллекте имеет не самый глупый человек у вас на курсе, а самый глупый человек на Земле, то есть инвалид, который ложку до рта донести не способен. А самый глупый у вас на курсе имеет баллов 6. На этом фоне твои данные уже не кажутся запредельными. У карт навыков есть насыщение. Сегодня все карты были с полным насыщением, но скоро подобная щедрость закончится, и насыщение будет зависеть от силы монстра. Остаток надо будет заполнить собственными осколками. При копировании насыщение всегда ноль. Еще навыки, как и все в системе, делятся на ранги. Медь, бронза, железо, серебро, золото. Но здесь все должно быть очевидно. Больше, лучше. Эти навыки вам нужно изучить. Тебе, Сергей, еще одна карта, кровь гоблиноидов, бронза, она добавит единицу к силе и телосложению, так что будет больно. Кроме того, она немного изменит твою внешность не в лучшую сторону, но не беспокойся, это скоро можно будет исправить. Ну, если вы так говорите, то я уверен, что все будет в порядке. Как поднять ваши характеристики, я сейчас напишу. Некоторые из них превысят 10 единиц, и это очень важно. Первому миллиону человек, вышедшему за человеческие пределы, то есть 11 единиц в любой характеристике или 2 в мудрости и духе, положена награда, особый навык на выбор. Запоминайте, что выбирать, система, как обычно, никаких подсказок не даст. Сила. Взрывная сила, значительное усиление на 1 секунду раз в несколько минут. Общая сила, небольшое усиление постоянно. Брать строго первое, сильный удар может убить врага, усиленный прыжок, спасти жизнь, а небольшое усиление в быту ничем вам не поможет. Ловкость. Суставы, улучшение работы суставов и связок, рефлексы, собственно улучшение рефлексов. Тут понятно, рефлексы, они могут спасти даже от летящей в затылок пули, а дополнительная гибкость почти бесполезна. Телосложение. Бодрость, меньше устаешь, быстрее отдыхаешь. Живучесть, вас сложнее убить, например, при остановке сердца можно реанимировать 4 минуты, а с навыком примерно 6. Тут довольно спорно, первый вариант дает несколько дополнительных часов в сутки, в долгосрочной перспективе это очень много, а второй может и не наступить. Но все же лучше взять второй, сложнее будет вас убить, у нас уже есть сильный целитель, так что в случае отравления, удушения, утопления, остановки сердца, кровопотери и многого другого у вас будет несколько лишних минут, чтобы Юля успела вылечить. Жизнь, здоровье, полный иммунитет к болезням, долголетие, немного замедляет старение. Тут второй вариант, против болезни есть исцеление. Восприятие, зоркость, улучшает зрение, обостренные чувства, улучшает все чувства, кроме зрения. Юля, стрелок, поэтому важнее зрение. А мы с Сергеем возьмем остальные чувства. В ближнем бою запредельное зрение не обязательно, а вот услышать шаги сзади или унюхать невидимого врага бывает полезно. Интеллект, мышление или память, объяснять тут нечего, брать первый вариант, в бою гораздо полезнее. Мудрость, мощь магии, усиливает заклинания, эффективность магии, увеличивает длительность и радиус заклинаний, снижает затраты маны. Тут, думаю, я и Юля возьмем первый вариант, а ты, Сергей, второй. Дух, запас маны или восстановление маны. Берем первый вариант, мана и так восстанавливается, а ускорить это можно камнями маны. А что за камни маны? Небольшие камни находятся в центре груди, я покажу, как доставать. Чем сильнее монстры, чем выше магические способности, тем лучше камень. У людей тоже есть, но нормально сформируются только через несколько дней. Сейчас есть только у тех, кто способен колдовать. С этими словами Ильяс закончил писать, что и в какой последовательности прокачивать, и достал несколько вырезанных у гоблинов камней маны. Подъем характеристик – дело непростое, а главное, очень болезненное. Вам нужно поднять по 8 единиц характеристик, тебе, Сергей, 6,2 с помощью гоблинской крови. Мне же и вовсе 16 единиц, но каждая следующая единица идет чуть легче, так что я испытаю ненамного больше боли. Вытаскивайте все, что взяли в магазине, для перестройки организма требуется много белка, так что будем сегодня много есть. Господин, а вино, кофе и таблетки, тоже доставай, я разработал примерный рецепт. С этими словами Ильяс принес из кухни большую кастрюлю и начал готовить настоящее ведьмино зелье. Вылил в кастрюлю несколько бутылок вина, полбанки кофе, а потом стал выдавливать из блистеров таблетки и бросать внутрь их целыми горстями. «Босс, вы же это не серьезно? Мы же не станем это пить? Тут почти все препараты рецептурные, а в таких дозах и с алкоголем». «Юля, я рад, что ты хорошо училась и знаешь состав и способ употребления таблеток, но ты опять забываешь о магии. Боль будет чудовищной, алкоголь и обезболивающие в этом помогут, а вот эти препараты не дадут остановиться сердцу. Побочных эффектов у такого состава целая куча, но у нас есть ты, каждые 2 часа будешь применять на всех исцеление, и препараты будут выводиться в кишечник. Разве что в туалет придется часто бегать, но и так пришлось бы, сегодня будем много есть. А туалетов в этой квартире 2, я думаю, нам хватит. А как бы мы догадались все это подготовить, если бы не вы? Если бы не я, вы бы уже умерли. Какой-то процент тех, кто сегодня сражался, умрет, просто слишком быстро подняв характеристики, с этим ничего не сделать. А вообще, хватит задавать мне подобные глупые вопросы. Если сложно смириться с нынешним положением, представьте, что вы какие-нибудь дикари, живете, никого не трогаете, и вдруг начал извергаться вулкан, вы не только не могли это предсказать, но и вообще не знаете, что это такое. Вы же не начнете его обвинять, что он извергается без предупреждения и не объясняет, что это такое и что с этим делать. Так же, как извержение вызвано изменением в литосферных плитах, система вызвана изменением в самой ткани реальности. Система пришла не для вашего развлечения, честно сказать, я и сам не знаю, зачем она все это делает, но уверен в одном. Даже если все живое на планете погибнет, система продолжит действовать точно так же. Присутствующие помолчали и выпили приготовленного отвара, а когда он начал действовать, стали повышать свои характеристики и учить навыки. Весь остаток дня и часть ночи состояли из нескончаемой боли, обжорства мясом и посиделок в туалете. Глава 11. Интерлюдия. Немногим ранее. Очередная полицейская машина подъехала к дому семьи Сергея. Пожилой капитан вышел из машины и, проверив карманы на наличие сигарет, пошел навстречу знакомому лейтенанту. «Разрешите обратиться, товарищ капитан?» Молодой младший лейтенант полиции обратился к своему старшему коллеге, который только что вышел из машины. «Здорово, Андрей, говори уже по-человечески, а еще лучше покурить дай, а то меня дернули, даже сигарет купить не успел. И что по делу? Есть что-нибудь или очередной висяк? Сан Саныч, вы же знаете, что я не курю. А почему думаете, что висяк? Тут почти все понятно, да и труп пока только один, скорее всего, маньяк. Ты, наверное, думал, что я на пенсию капитаном выходить собрался по велению души? Так я тебя разочарую, меня просто начальство не любит, поэтому все дела, которые без шансов на раскрытие, всегда мне передают. Вот я и подумал, грешным делом, что очередной висяк, но ты меня успокоил, маньяк, это же отлично, рассказывай уже, вы все шутите, хотя история и правда необычная, вы «Терминатора» смотрели, мне 50 лет, а не 150, как почему-то все думают, так что это, считай, моей молодости фильм, только как это к делу относится, так тут как раз такая история, здоровый качок рубит людей средневековым мечом и говорит, что прибыл спасти человечество. Перехват объявили, как он выглядит, известно. Нет, пока даже ориентировку не давал, хотел сначала начальству доложиться. У него заложники и оружие, его обычные постовые только спугнут или, хуже того, спровоцируют на бойню, так что без подготовки брать нельзя. А что по свидетелям? Давайте я с самого начала расскажу. Из живых в доме муж с женой, они показания уже дали. Началось все с того, что мужик с охранником, сыном и его девчонкой заехали на заброшенный завод, который у трассы. И что же они там делали такой странной компанией? Я тоже сразу спросил, он даже отпираться не стал, похоже, реально готов помогать следствию. У него сын аутист или вроде того, так что девчонка ему на уши лапшу вешала и на деньги разводила. Вот отец и решил ее припугнуть, чтобы свалила. Только припугнуть, думаю, да, они богато живут, там не те деньги, чтобы реально убивать. В общем, приехали они, разговаривают, а тут со спины подкрался маньяк и зарубил охранника. Погоди, а это когда было? Там дней 5 назад нашли 2 трупа очень странных, как обычно, мне достались. Так вот, обоим нет и 40, и у 2 сразу, инсульт. У одного из трупов отбита печень, а на животе след от удара, похож на кулак, но очень большой. Было кое-что еще, метрах в 100 от них лужа крови, скорее всего, там убили кого-то, рядом следы от машины, но мы же не в кино, чтобы по рисунку протектора найти владельца, а камер на трассе нет. Так это точно наш случай, маньяк появился в прошлую субботу, то есть 6 дней назад, и в разговоре он упоминал, что уже убил кого-то на территории завода. И, как вы и сказали, убитого охранника маньяк закинул в машину и приказал им отвезти его к себе домой. 6 дней прошло, значит, и что, людям сбежать удалось? Почти. Маньяк, его, кстати, Ильяс зовут, по крайней мере, представился так, закрыл всех в подвале и стал жить в их доме. Труп спрятал в холодильнике, а сам обосновался в рабочем кабинете. Насилие, как ни странно, вообще ничего, там 2 женщины были, но они его не интересовали. Наоборот, он сам готовил и кормил жильцов, говорил, что надо хорошо питаться и тренироваться. Какой интересный ЗОЖ-маньяк, а чем он их кормил, если труп в холодильнике? Не тем ли, что я подумал? Нет, эксперты первым делом проверили. Он труп на куски разрубил и сложил в морозилку, а рядом записки оставил. Это, мол, говядина, а это человечина, не перепутайте. Сейчас все перепроверяют, но вроде все части человека на месте. А где он сейчас и как хозяева выбрались? Все просто, маньяк им всю неделю на уши приседал, мол, конец света близок, нужно готовиться к последней битве. Там в кабинете, где он жил, все стены обклеены распечатками карт города и страны, схемами оружия и портретами чиновников. То есть он еще и террорист? Не знаю, в этом бардаке сейчас разбираются, но пока понять, что он хотел, не могут. Но я продолжу, сын во всю эту херню поверил и согласился с ним уйти спасать человечество. А сколько сыну лет? Я думал, он взрослый уже. Да, взрослый, 22 года, но он аутист и постоянно в какие-то секты или к мошенникам попадает. Они еще девчонку взяли с собой и пару часов назад уехали, а остальных он запер в подвале и оставил инструменты, чтобы они выбраться могли. Как только дверь взломали, нам и позвонили. Да уж, история, конечно, странная, а куда они уехали, есть информация? Нет, но маньяк нам оставил сообщение, на смартфоне запись, сейчас покажу. Офицеры несколько минут смотрели на экран, а потом заговорил младший из них. Видали, какой здоровый, вообще не знал, что такие люди бывают, а еще этот меч и пистолет, ему бы в кино сниматься. Какого хрена, лейтенант, почему сразу не доложил, что он назвал точные дату и время конца света? Настроение старшего офицера мгновенно испортилось, что он даже перешел на официальный тон. Товарищ капитан, вы что, ему поверили, что ли? Видно же, что это бред, быстро перестроился младший лейтенант, хотя и не понял причины столь резкой смены настроения. чему вас только в учебке учат. Если всякие сектанты указывают точное время конца света, то они сами и собираются его устроить, как минимум для себя и ближайших людей. Лейтенант понял, что сглупил, и первым делом решил проверить, сколько времени у них осталось. Посмотрел на часы и выругался. Время как раз было 14:12. «Товарищ капитан, мы, кажется, уже опоздали. И без тебя вижу, гляди», старый капитан неопределенно махнул рукой. Андрей сначала не понял, куда смотреть, но, подняв глаза, опешил. По всему городу с неба били десятки красных лучей, один из них был в каком-то километре от них. «Сан Саныч, а это что такое? А хрен его знает, но ты давай собери всех, кто в оцеплении, пусть готовится стрелять, а я позвоню в отделение, попробую что-нибудь узнать». Через несколько долгих минут разговор продолжился. «Узнали что-нибудь? Сан Саныч, все линии перегружены, не дозвониться». «Я знакомая из диспетчерской набрал на личный номер, сказала, что в городе хаос, тысячи диких зверей и каких-то дикарей жрут людей повсюду». Так маньяк как раз что-то подобное и говорил, про нападающих тварей и про то, что нужно от них отбиваться в доме. Получается, он все знал, надо об этом сообщить начальству. Лейтенант собрался уже куда-то звонить, но старший коллега его остановил. «Там и без тебя разберутся, лучше глянь, похоже, и к нам гости». По дороге между домами бежали полтора десятка каких-то мелких дикарей. У соседнего дома стояла пожилая женщина, которая с самого приезда полиции наблюдала за ними. Она и стала первой жертвой гоблинов, получив стрелу в грудь. «Стрелять по уродам на поражение, под мою ответственность», быстро скомандовал капитан, выхватывая табельный пистолет и делая первый выстрел по толпе. Следующий час прошел довольно сумбурно. Поняв, что твари крайне агрессивны, но не особо опасны, полицейские нашли и перестреляли еще несколько групп гоблинов и гончих. Врагов для дюжины автоматчиков оказалось немного. Похоже, изначально монстров было больше, но остальные направились в центр города. «Что будем делать, товарищ капитан?» «Я думаю, что сделаем так, как сказал этот, как его, Элиас. Думаете, сможем здесь отсидеться? Мне кажется, нас отзовут в центр, недобитков ловить». «Нас точно отзовут. Но пару парней я оставить смогу, пускай дом защищают. Может, сын с родителями свяжется, сможем что-нибудь полезное узнать или сам маньяк вернется, хотя он, похоже, и не маньяк вовсе. А еще помнишь, ты Терминатора вспоминал, так там тоже мужику в первой части никто не верил, что он из будущего, вот и у нас такая же ситуация. Ага, а парень, которого он забрал, в будущем станет лидером сопротивления, только наш вроде не из будущего. Да какая разница, я что-то не хочу, чтобы мне потом мстили за убитых родичей, они же там власть собирались захватывать. Вас, похоже, начальство так достало, что уже к новому присматриваетесь. Не бойтесь выговора с занесением за то, что бойцов здесь оставили, улыбнулся лейтенант. А почему нет, я человек маленький, мне все равно, кто там у власти. А если человек знает, что происходит, пусть командует, наши, думается, уже глотки сорвали ругаться. А выговоров у меня хватает, одним больше, одним меньше, какая разница. Глава 12. Утро второго дня. Трио героев решило не тратить время попусту и не стало выставлять часовых на ночь. Конечно, обычному человеку это и в голову не пришло бы, учитывая, что они находились в закрытой квартире, но Ильяса сложно было назвать обычным, как, впрочем, и нормальным. Поэтому он просто закрыл окна и двери, после чего забаррикадировал их мебелью со всей квартиры. Конечно же, это было лишним, и никто к ним даже не пытался пробраться, но паранойя, как и множество других психических заболеваний, неотступно следовали за иномерцем, периодически обостряясь. Наутро дорогая квартира напоминала притон наркоманов. Мебель, сваленная в кучи, упаковки от лекарств и пустые бутылки на полу, какая-то недоеденная еда, а в одном из углов и вовсе лужа рвоты. «Как себя чувствуете?» Первым делом поинтересовался Ильяс у парочки. «Странное чувство, господин, я почти не спал и чувствую себя разбитым, но в то же время я полон сил», задумавшись, ответил Сергей. «Это нормально, ты стал намного сильнее и выносливее, и, несмотря на то, что сейчас твое состояние не идеально, твои показатели выше, чем раньше были в твои самые лучшие дни. Ну не знаю, ты, конечно, еще здоровее стал, хотя я тоже, похоже, подросла на несколько сантиметров, но вот рожа у тебя жутко опухла», Юля осматривала как Сергея, так и себя. Это не отек лица, а кровь гоблиноидов так подействовала. Челюсть расширилась и теперь смотрится непривычно, объяснила Элиас, а потом применила познание на всех. Имя: Элиас. Возраст: 39. Раса: человек железа. Уровень: 9. Осколки душ: 0,1350. Сила: 19+1. Ловкость: 20. Телосложение: 19+1. Жизнь: 20. Восприятие: 16. Интеллект: 19. Мудрость: 9. Дух: 7. Навыки: большой магический дар — серебро, опознание — серебро, стальное тело — серебро, клинковое оружие 4, медь, древковое оружие — медь, стрелковое — бронза, вождение транспортных средств — земля — бронза, медицина — земля — бронза, гоблинский язык — бронза, собачий нюх — медь, всеядность крысы — медь, малый хитин арахнида — медь, кровь гоблиноидов — бронза, густая шерсть — медь, вибриссы — медь. Имя: Сергей. Раса: человек железа. Уровень: 4. Осколки душ: 0,300. Характеристики: сила — 10+1. Ловкость: 6. Телосложение: 10+1. Жизнь: 8. Восприятие: 6. Интеллект: 7. Мудрость: 2. Дух: 2. Навыки: большой магический дар — серебро, стальное тело — серебро, ударное оружие — медь, клинковое оружие — медь, кровь гоблиноида — бронза. Имя: Юлия. Раса: человек железа. Уровень: 5. Осколки душ: 0,450. Характеристики: сила — 6. Ловкость: 11. Телосложение: 7. Жизнь: 8. Восприятие: 8. Интеллект: 11. Мудрость: 2. Дух: 2. Навыки: большой магический дар — серебро, большое исцеление — серебро, взрывной выстрел — серебро, древковое оружие — медь, стрелковое — бронза, гоблинский язык — бронза, огнестрельное оружие — бронза. Тут Юля закончила разглядывать себя в зеркале и посмотрела на Элиаса. «Господин, а вы себя в зеркале видели?» «Я, конечно, не в курсе, может, так и должно быть, но вы шерстью обросли, а еще наростами какими-то, и у вас теперь усы кошачьи. Вы, конечно, еще больше стали, но я этому даже не удивляюсь», — стал разглядывать командира девушка. «Ты права, так и должно быть. Чтобы пройти первую эволюцию, одно из условий – принять 10 навыков других видов. Навыки мусор, но что смог найти на вчерашних тварях, то и взял, они в любом случае потом исчезнут. Шерсть собак, хитин пауков, а усы у меня не кошачьи, а крысиные, вибриссы называются. Еще 3 навыка внешне незаметны. Это секретный эволюционный путь, о нем мало кто знает, потому что идиотов, которые бы взяли 10 особенностей каких-нибудь животных, немного. Следующая стадия называется метаморф и является побочной ветвью человека. После преображения я смогу менять свою внешность в очень широких пределах, так что сейчас не боюсь себя уродовать. Сергею предстоит тот же путь, а ты, Юля, будешь развиваться по-другому. Круто. Босс, а я же тоже буду нормально выглядеть, а то я не хочу становиться какой-нибудь крокозяброй, — запаниковала Юля. «Все будет нормально, тебе даже временно не придется себя уродовать. Но пора переходить к делу, у нас есть еще несколько часов, и я расскажу планы на сегодня. Для начала возьмите». С этими словами Элиас передал слугам оружейные карты. На этот раз шестопер и трезубец железного ранга. Проверив оружие, Сергей сразу же задал вопрос. «Господин Элиас, а это ничего, что вчера у меня был топор, а сегодня булава? Разве это не разные виды оружия?» «Нет, холодное оружие делится на 3 типа. Клинковое, у которого есть лезвие, ударное, у которого есть рукоять и ударная часть, неважно, булава, топор или что-то еще, и древковое, то же самое, но с длинной рукоятью и под двуручный хват. Также важен ранг оружия, он влияет на его качество. Если на медном ранге это может быть даже обычная заостренная палка, то на бронзовом уже стандартное средневековое копье. На серебряном ранге оружие и вовсе изготовлено на высокотехнологичном оборудовании, например, мой меч цельнолитей изготовлен, скорее всего, из сплава вольфрама. Прикольный меч, я раньше внимания не обращала, а он действительно как-то футуристично выглядит. А мы с Серегой тоже такие получим? — спросила Юля. — Да, но пока вы настолько тяжелым оружием владеть не сможете. Я специально расписал, какие характеристики вам поднять, чтобы вы смогли использовать хотя бы железный ранг, так что сегодня ваше оружие будет лучше вчерашнего. Но есть и еще кое-что, у высокоранговых оружий есть системные свойства. Вольфрам и так значительно прочнее стали, но свойство прочность укрепит его еще в несколько раз, на моем мече оно третьего ранга, и теперь меч равен по прочности примерно полуметровой танковой броне, если не крепче. А у меня прочность только второго уровня, но тут еще есть острота и проводимость магии, уточнила девушка, которая разглядывала свое новое оружие.